свою скрывал, я ждал, что когда-нибудь ты поймешь, а не зря я тайну свою скрывал, я ждал, что когда-нибудь ты поймешь, а не я никогда не забуду тебя. Время быстро прошло, года ушли, стал совсем я другой, совсем другой. Только вот я не смог тебя забыть, сердце думает лишь о том одной. Только вот я не смог тебя забыть, сердце думает лишь. Я никогда не забуду тебя, не забуду любя, не забуду тебя. И до сих пор ты не знаешь меня, ты не знаешь меня, ты не знаешь меня. Никогда не забуду тебя, не забуду любя, не забуду тебя. И до сих пор ты не знаешь меня, ты не знаешь меня, ты не знаешь меня. На-на-на.